Ну вот скоро начнется наш предпоследний в сезоне матч на своем поле, и мы по-прежнему, несмотря на поражение от московского торпеда в лидерах, да, мы все еще на первом месте по очкам в турнирной таблице чемпионата и на первом же по потерянным, с этими мыслями я, как обычно, сижу на скамейке и жду начала матча, и снова мысли и сама собой в голове всплывает картинка турнирной таблицы на текущую дату. Да мы первые с 35 очками и вроде неплохо так оторвались от всех. Второе и третье место делит московские «Спартак» и «Динамо», отставая от нас на 5 очков. Потом «Зенит» с 28 очками, и дальше сразу «Триа», тбилисские и киевские «Динамовцы» и донецкий «Шахтер». У них по 26 очков, и казалось бы все хорошо у нас, можно спокойно доигрывать чемпионат, только вот у киевлян 4 матча в запасе, а у нас сегодня совсем непростой Днепр, потом матч с Киевом на своем поле и как вишенка на праздничном торте двойной московский выезд с «Динамо» и «Спартаком» в концовке чемпионата. Очень трудно придется, но что делать, надо бороться, все в наших руках, и с этими мыслями смотрю на поле, нет пока еще не начали, еще есть несколько минут, беру программку и смотрю состав днепропетровцев. Да, вот тут все знакомые лица и команда далеко не слабая, даже удивительно, что всего лишь 11-е место в чемпионате занимают. Вообще команда интересная и проповедующая силовой и очень агрессивный футбол, и мощных игроков у них хватает. В воротах городов очень хорошая линия защиты, фактически на уровне сборной, Башкиров, Вишневский, Пучков и Чередник. Вишневский – очень интересная фигура с анекдотическим футбольным путем. Немного занимался в детстве, потом армия, там играл за «Стройбат», потом завод и любительская команда. И вот на одном из матчей его замечает тренер Винницкой «Нивы», команды второй лиги, а у тех проблема с центральными защитниками. И приглашают игрока в 21 год в команду. И он играет, становится основным защитником. Дальше веселее, спустя 4 года – его замечает «Спартак», приглашает и начинает наигрывать как основного центрального защитника, но травма и возвращение в Винницу. Там он восстанавливается и еще играет пару лет, и вдруг просыпается Днепр и зовет к себе. И вот в 27 лет Вишневский игрок одного из лучших клубов нашего чемпионата, а еще спустя пару лет в списке лучших защитников чемпионата и резерв сборной. Вот такая вот футбольная судьба. И вопрос, а сколько таких самородков на всех позициях разбросано по нашим ничем не примечательным клубам? Ну да ладно, продолжим с составом. Полузащита, Багмут, Шох и Литовченко и тройка форвардов, Таран, Лютый и Протасов. И тут снова интересно, из 6 игроков, 3 высоких и столько же мобильных, золотая середина, потому с ними и трудно играть. При необходимости они легко организовывают классический навал и Протасов, Лютый и Шох, вполне способны выжечь нервы любому сопернику. И в то же время, если надо, команда начинает бежать уже усилиями Тарана, Багмута и Литовченко. Да и крайние защитники обладают неплохой скоростью. Так что команда интересная, но есть у нее слабость, именно из-за ее ориентации на игру с тремя формальными форвардами. Получается, что быстрые игроки у них на флангах, а в центре довольно медленные, и если по бровкам им не удается разбежаться, то игра встает, и вот тут у них и появляются проблемы. Им очень не хватает быстрого центрального атакующего полузащитника, и это, пожалуй, их единственная проблема, которая, видимо, и опустила их так низко в турнирной таблице. И откладываю программку в сторону, все ребята на поле и матч начинается. Наш состав я и так помню, у нас все выздоровели и на поле сильнейшие, в воротах Житков, в защите Вахабзаде, Панчик, Федоровский и Аллахвердиев, в полузащите Добровольский, Ширинбиков, Сулейманов и Пономарев, и привычная пара форвардов, Ахмедов и Джавадов. И матч начинается, и сразу же противоборство в центре поля, борьба за инициативу. Днепр сдаваться явно не собирается, и пока какого, то решающего преимущества у нас нет. И первая неприятность. Сулейманов фолит на Череднике, подключившимся в атаку. Литовченко подает со штрафного в штрафную, наши сосредоточились на высокой тройке днепропетровцев, Протасове, Лютом и Шахе и упустили выскочившего из-за них невысокого Тарана. И тот точен, Саша Житком не сумел парировать удар с 10 метров и счет становится 1-0 в пользу гостей на 16-й минуте матча. И Днепр встает в оборону, пытаясь сохранить столь лакомый для них счет. А мы атакуем и не сказать, что плохо. Просто немного не хватает, самую малость. Вот Добровольский проходит слева и отдает в штрафную, а там сходу по мячу бьет Ахмедов и мимо. А вот уже Пономарев замечает в штрафной Джавадова и отдает ему. Искандер пытается повторить свой подвиг в недавнем матче с черноморцем и бьет через себя. Неудачно, да еще и судья свистит опасную игру. Вот похоже разозлившийся Пономарев бьет с 25 метров и перекладина играет за гостей. Так первый тайм и заканчивается, что-то надо менять, так и проиграть можно. И похоже наш главный придерживается аналогичного мнения. Дан, выходишь вместо Джавадова. Все, как обычно, сам решай, как и где играть. Остальные играют по обычной схеме. И начинается второй тайм. Я на поле и для начала образую сдвоенный центр с Ахмедовым. Такое вот ноу-хау. Высокий и маленький в центре нападения. И начинаем играть. Почти сразу, Добровольский в очередной раз проходит по бровке и Башкиров успевает выбить мяч на угловой. Пономарев с Добровольским разыгрывают угловой, и наш главный подающий, Игорь Пономарев навешивает в штрафную. Я прыгаю на мяч и в последний момент убираю голову, а тот пролетает за мою спину и за защитников прямо на ногу выскочившему Сулейманову. И тот спокойно замыкает передачу. 1-1 на 47-й минуте матча. Половина дела сделана и нужна поддержка. Я бегу к трибунам и машу на зиму, тот понимает и присоединяется, и мы дружно и весело выбрасываем вверх руки с нашими коронными единичкой В, и стадион взрывается. Барабаны, речевка, гонит нас вперед. 40 тысяч это силой кажется, она даже Днепр пригибает к полю. И мы играем дальше, уже в совсем другой атмосфере. Проходит еще пара десятков минут. И Добровольский на пару со мной накручивает днепропетровцев на левом фланге и внезапно сбрасывает мяч в штрафную Ахмедову. Тот с грацией слона в посудной лавке разворачивает, защитника буквально отлетают от него и удар. Городов бессилен, мы уже впереди 2-1 на 69-й минуте матча. И вновь мы перед трибунами и стадион сходит с ума от предвкушения победы и чемпионства. И мы играем, Пономарев в очередной раз бьет и Городов снова на высоте, в буквальном смысле вытягивая тяжелый мяч из-под перекладины. Еще несколько минут и я отрываюсь справа от защитников, вхожу в штрафную и бью, и снова вратарь гостей спасает свою команду, вытаскивая мяч уже из нижнего угла, и все-таки, я забиваю. Пономарев в центре отдает Добровольскому, тот переводит мяч на противоположный фланг Сулейманову, Назим в касании к линии штрафной отпасовывает Ахмедову, а Машалла сбрасывает мяч мне под удар, и я бью, практически с лету. Тут уж Городов бессилен, он просто не успевает поднять руки, и мяч влетает в ворота. 3-1 на 80-й минуте матча, и я уже не бегу к трибунам, я просто поднимаю руки в центре поля и стадион видит, и отвечает. А мы продолжаем играть в этой невероятной обстановке и едва не доводим счет до разгромного, но гостям сегодня везет. Сперва Назим Сулейманов обыгрывается в пас с Ахмедовым и бьет с линии штрафной, стойко спасет гостей, а затем уже я, врываюсь в штрафную, обыгрываю по пути похоже всю защиту и перекидываю мяч через выскочившего навстречу Городова, и думаю, все гол, но не тут-то было, как черт из табакерки вылетает Багмут, и в каком-то невероятном акробатическом прыжке выносит мяч уже с линии ворот, да, и матч заканчивается, мы выиграли, прощаемся с гостями, они достойно играли, но были сильнее и благодарим трибуны, а стадион стоит и скандирует хором, вперед, вперед, чемпионы, чемпионы, и мы уходим со стадиона, и в голове одна мысль, осталось три матча, всего три матча до заветного результата, удастся или нет, но сделаем все и нас никто не сможет обвинить в недостатке желания и воли к победе. 02.11.86, воскресенье, Баку, торговая. И вновь стою, жду своих девчонок, ну да прямо как тополь на плющихе, хотя у нас и нет плющихи, зато есть тополя и много, и еще есть торговая, наша знаменитая улица, наш Бакинский Арбат, и именно здесь я стою, жду трех красавиц, ну да, вот так, завидуйте, у кого-то всего одна и хорошо если не чудовище, ну по характеру конечно, так-то правильно говорят, нет некрасивых женщин, хотя те кто так говорят, часто забывают про два, довольно хулиганских продолжения этой фразы есть мало водки и нет, я столько не выпью, но все-таки это не мой случай, у меня то все красавицы и по внешности, и по характеру, да и вообще для Баку подобное не характерно, как птица-говорун отличается умом и сообразительностью, так и у нас девчонки отличаются красотой и, иногда, покладистостью, и вообще, как пелось в нашей знаменитой песне, почти гимне нашего города, Баку столица, в улыбках лица. Всегда я буду тобой гордиться, твоих кварталов, Я не забуду, я всем на свете расскажу про это чудо. И это не я сказал, это наша легенда, Игорь Тимаков. Да так было и так есть, здесь и сейчас, и это радует. И с этими безусловно светлыми мыслями, я вижу мою прекрасную троицу. Вынырнули из-за угла и идут как три очаровательных корвета, разрезая толпу и заставляя оглядываться проходящих мимо парней. А они, заразы такие, улыбаются в ответ, но есть в улыбках что такое, что незримо сигнализирует настропалявшимся охотникам. Не трать время понапрасну, здесь все занято, поищи себе цель попроще. И парни понимают, и даже не заговаривают, только окидывают оценивающими взглядами. Ну смотрите, смотрите. За просмотр денег не берут и по лицу не бьют. Только трогать не надо и пытаться, мое, не отдам. А что красивые знаю и получше вас, я то во всех ракурсах видел и виды те, поверьте, великолепны в своей завлекательности и бесстыжей невинности. Такие вот у меня девчонки. И я тоже стартую навстречу, знаменитой бакинской проходкой в развалочку, с приблотненной улыбкой на губах и холодным прищуром глаз, как бы говорящим всем окружающим: не надо, не трогайте. И все это понимают, все эти невербальные сигналы несутся у нас с самого детства, народ привыкает жить в этих реалиях и понимает, как ими пользоваться. Мы все читаем между строк, заглядываем за улыбки и прекрасно понимаем, что можно, а чего нельзя. И так на самом деле жить просто. И встретились топали три прелестных березки, неведомо какими судьбами, занесенные в наши знойные южные края, я и мои девчонки. И во взглядах парней я начинаю читать зависть, одобрение, но нет ни у кого и мысли вмешаться и попытаться объяснить, что так нельзя, что так неприлично и вообще поделиться надо. Нет, у нас это непредставимо. У нас все по-другому, можешь, значит можно и все, все очень просто и правильно. Привет, девчонки, здороваюсь я с улыбкой. «Привет, Даня», — летит ответ от всех трех. «Репетировали что ли?» — думаю я, а потом решаю. «А мне не все равно, главное они со мной и они мои, остальное не важно». И они, похоже, тоже так считают и сходу начинают целоваться, и совсем не по-братски. И по очереди Ленка, Оля, Наташка. Прелести такие сладкие. Народ немного с удивлением оглядывается на это представление, ну не принято у нас так, но никого не возникает и мысли вмешаться, сделать замечание. Все-таки у нас понятие и личное пространство значит куда больше, чем какие-то надуманные в общем-то приличия. И нацеловавшись встаем, а оглядываю своих девчонок. А они как на подбор, джинсы в обтяжку, джинсовые куртки, из-под которых выглядывают красивые кофточки. Все красивые, они красивы. И немного кучерявая блондинка Оля, с улыбкой, сводящей с ума, легко лежащей на слегка припухлых губах. А я то знаю, какие они вкусные, это не забыть никогда, как и многое другое, не менее волнующее. И Лена, гибкая как настоящая гимнастка, хотя почему как, она и есть гимнастка. И я знаю, насколько она гибкая, прекрасно знаю, и это тоже сводит с ума, так же как и водопад ее шатенистых волос, особенно когда он рассыпается по прекрасным обнаженным плечам. И Наташка, хулиганка Наташка, столько лет бывшая моей недостижимой мечтой и в один прекрасный момент ставшая вполне достижимой, причем по собственной воле, и раскрывшаяся вся из самых неожиданных сторон. И это ее восточность, сквозящая в облике и подчеркиваемая темными волосами, они реально сводят меня с ума, особенно когда на ней не остается уже ничего кроме этой самой восточности. Да, с ума сойти, какие у меня девчонки, завидуйте, я сам себе завидую, и с этими, немного шальными, мыслями и спрашиваю девчонок: ну, что, любимые, что делать будем? Куда пойдем? И раздается нестройный хор прелестных голосков. Да, не дорепетировали, думаю со смехом я и слушаю сыплющиеся как из пулемета предложения. Давай в кафе, мороженое поедим, это Оля, любительница мороженого, и я ее обнимаю и целую, а она млеет в моих руках. А я предлагаю в кино, тут новые амазонки идут, это Наташка, любительница кино, но она не в курсе про мои взаимоотношения именно с этим фильмом. Я обнимаю уже Наташку, целую и под смех остальных моих прелестниц, отвечаю: не Наташенька, только не амазонки, все равно бесполезно. Три раза уже ходил, так и не знаю, чем закончилось. Наташка удивленно смотрит на меня, потом на Ленку с Олей и переспрашивает с некоторым подозрением: а почему, понимаешь ли, милая, на этом фильме и меня, и тех, кто со мной, почему, то всегда так разбирает, что приходится срочно бежать домой, вместе с теми, кто со мной, и там не то что успокаиваться, а скорее наоборот. Боюсь, один раз не побежим, и после этого нам будет закрыт путь в бакинские кинотеатры. Не пустит, чтобы не подавали дурной пример. Немного туманно объясняю я ей, а она на ходу схватывает и почему-то довольно печально заявляет. Эх, жалко, сегодня не мой день, а то бы я сходила с тобой на амазонок. Интересно посмотреть и побегать тоже. Потом она о чем-то задумывается и переспрашивает у Ленки. Лен, давай махнемся не глядя. Я сегодня с Даном на амазонке, а ты потом вместо меня, как предложение. Но Ленка с негодованием отвергает данный проект и заявляет. Нет, я на это пойти не могу, мне кинотеатра жалко, еще закроют потом и в кино не сходишь. Так что как договорились, сегодня вечером Дан мой, весь и без остатка. Наконец все отсмеялись и Ленка продолжает мысль. А пока предлагаю в кафешку пойти посидеть, я шашлыков хочу, да чтобы настоящие наши люля с баранины, да с печени, да с помидорами на шампурах в качестве гарнира. Ну а на десерт можно и мороженого. Как предложение, девчонки. Меня, что интересно, и не спрашивает, знает, что я тоже любитель всего этого. Бакинец, как же иначе, думаю я, но вношу коррективу, оставляя последнее слово за собой, и кутабиков, обязательно кутабиков, да с зеленью. Оно и вкусно, и опять же полезно. Ну сами понимаете для чего. Девчонки немедленно соглашаются с предложенным планом развлечений, а Наташка с какой-то сквозящей завистью заявляет напоследок. У тебя вроде и так, проблем нет, скорее наоборот, еще и кутабы. И помолчав неожиданно и совершенно нелогично заявляет, зараза ты, Ленка, все тебе и кутабы. Ничего, я в следующий раз куплю зелени и приеду в гости с ней, завидовать будешь. Я представляю картину, Наташка сидит и кормит меня зеленью, приговаривая, ну еще вот этот пучочек, Даня, ну, пожалуйста, и пойдем. И этой картины на меня нападает дикий смех. Девчонки с непониманием на меня смотрят и требуют объяснений, я объясняю в лицах, но они мой смех не поддерживают, обнимают меня с двух сторон, а оставшаяся во временном одиночестве Оля заявляет, хорошая мысль, Наташка, надо опробовать. И оставшиеся две красавицы синхронно качают головами в знак согласия. Да, думаю я, но заметьте, не я это предложил, а мысль интересная, выживший потом поделится впечатлениями с остальными. И видимо у меня в глазах, что проскакивает, потому как девчонки вдруг резко начинают отнекиваться, что мол с зеленью это был вообще прикол и с твоим темпераментом и любовью все погладить и не только, становится немного страшно. Поздно, любимые, поздно, все ходы записаны и стоят в планах, констатирую я прописную истину, а они обреченно, но в то же время с каким-то предвкушением в прекрасных глазах, согласно кивают не менее прелестными головками. И мы все-таки идем в кафе, и там берем все, что душа пожелает. А душа сегодня пожелала нам, пожалуйста, 4 порции люля из баранины, 4 порции люля из печени, да чтоб с курдюком пожарено, помидорчиков бакинских, жареных на шампуре, да так, чтобы они сами с него сваливались, но не рвались. Теплого чорика бакинского, ну сколько не жалко. И шашлыки с помидорами, конечно, подать на большой общей тарелке, да с умахом и зеленью не забыть посыпать. И, конечно, аджиги домашние пиалочку. Кутабов с зеленью еще с десяток и к ним мацони с кефиром, конечно. Запивать все это великолепие вино Чинар, много не надо бутылочку и, для разнообразия и вкуса, бакинских лимонадов Тархун, Дюшес и Роза. И на десерт, конечно, чуть не забыл, мороженого по порции достаточно будет и чайку, ну как же в Баку и без чая, так не бывает, так невозможно и неправильно, делаю я заказ, а официант с улыбкой его запоминает. Ну да тут записывать не принято, все на памяти не ошибаются. Еще буквально 15 минут, которые мы проводим за приятным разговором, и стол заполняется восхитительными блюдами. Нигде так всего этого не готовят, как в бакинских кафе, в этом благословенном 86-м году. И мы сидим, едим, наслаждаемся едой и обществом дорогих людей, которые тут, на расстоянии вытянутой руки. Буквально протяни руку и потрогай, что я периодические дела, а они, те самые дорогие, понимающие и довольно улыбаются. Им пока что еще нужны все эти чувства. Наелись, и Ленка говорит, Даня, почитай чего-нибудь, пожалуйста. И остальные согласно кивают. Я задумываюсь на секунду и неожиданно для себя решаю прочитать что-то, что противоположно сегодняшнему настроению, и говорю, хорошо, только я прочитаю не очень легкое. Я как-то написал, когда было плохое настроение. Они дружно кивают головой в знак понимания, не против, это хорошо. И я читаю, Скажи, зачем все эти чувства, что душу рвут на части по ночам? Кому тут нужно слов искусства, когда везде, и ас воздам? Скажи, зачем тут ожидания, большой великой той любви, когда тут всюду пререкания, и нету даже слов прости? Скажи, зачем нужны мечты, когда тебя не понимают, не слышишь даже извини, а все то знают? Скажи, зачем вся эта жизнь, коль нету смысла, неужто только, чтобы быть смешным, с такой мыслью? Скажи, когда хоть что-нибудь случится, должно же все-таки хоть что-то, хоть когда? Ну неужели все то снится, и навсегда и никогда? Закончил и повисла тишина, и потом прорвало, ее прорвало водопадом слов, простых и таких искренних и нужных. Мне надо, Дан, честно надо, потому что я тебя люблю, это первой вступает Наташка. И мне надо, потому что без тебя плохо, очень плохо, со слезами на глазах говорит Оля. И мне тоже надо, поддерживает хор Лена и потом добавляет, потому что мне с тобой хорошо. Просто хорошо и все, остальное не важно. И они все согласно кивают головой. Девчонки, любимые, какие вы у меня хорошие и правильные. Говорю я им в ответ и добавляю, то, что важно для всех нас, я тоже вас люблю и мне тоже без вас плохо. И тишина, повисла тишина. Но отмерли, на губах вновь проснулись улыбки, а в глазах заиграли чертенята и пора, пора, пора. Выходим из кафе, прощаюсь с девчонками, с Олей и Наташей, целую, ненадолго прощаюсь, всего лишь на вечер, и прыгаю на мой верный Honda. И помчался, по улицам родного города, на верном стальном коне, под ту музыку, что оставляет след в моей душе и с любимой, прижавшейся ко мне сзади. Впереди еще много интересного. Глава 24. Легенды приехали к нам в гости. Последняя проверка, 09.11.86, воскресенье, Баку, центральный стадион. Да, почти, почти, уже осталось буквально рукой подать до нашей заветной мечты. И это, конечно, чемпионство. Хотя после последних 20 лет и просто медали будут очень хорошим результатом. Тогда мы в последний раз зацепились за призовую тройку и дважды выходили в полуфинал Кубка страны. И какие тогда были игроки? Да к тому времени уже ушли наши прежние легенды Олег Пермамедов и Юрий Кузнецов. Великолепные игроки, но ничего особо так и не сумевшие добиться. Но им на смену пришло новое великолепное поколение игроков и в первую очередь форвардов. И не один, сразу четверо появились, и вся четверка вполне были достойны выступления в сборной. И главное, игроки похожи были своей техничностью, и в то же время они были разные. Николай Смольников, очень стабильный форвард, звезд с неба не хватавший, но очень стабильный и регулярно забивающий. Великолепный технарь Казбек Туаев, считавшийся одним из лучших бреслеров нашего чемпионата и тоже немало назабивавший. И наконец главные звезды того состава, Эдуард Маркаров, невероятно хитрый и техничный игрок, один из двух наших лучших бомбардиров в истории. Игрок уникальный, сперва он выиграл бронзу в «Нефтянике», а потом золото в «Арарате» и умудрился уже позже, выступая во все том же «Арарате» в Кубке Европейских чемпионов, стать его лучшим бомбардиром на пару с самим Гердом Мюллером. И как его только не называли, даже бакинским Пеле. И наконец, наша главная звезда Анатолий Банишевский, человек-ракета. Техника, скорость и мощь, это все о нем, и при этом далеко не гренадерские габариты. И тоже очень много забивал и за клуб, и за сборную. И он единственный в нашей истории, кто реально стал игроком основы сборной. Да, 50 матчей и 20 забитых мячей. И это к 26 годам. А потом злополучный финал Евро-72, где мы проигрываем немцам 0-3, и Банишевский признается главным виновником поражения и перестает вызываться в сборную. Да, иногда бывает и так, но мы сейчас способны не только повторить, но и превзойти тот успех 20-летней давности. И нужно играть. С этими мыслями я сижу на скамейке и жду начала матча с нашим негласным лидером, киевским «Динамо». На глаза бросается программка матча и смотрю на состав киевлян. Да, жизнь, как говорится, внести свои коррективы. Состав у них не оптимальный. Все еще не восстановился Еремчук. В матче сборной травмировался Заваров и дали отдохнуть Биланову. Но у киевлян есть кем замениться, и на поле выйдут в воротах Чанов, в защите Бессонов, Болтача, Кузнецов и Демьяненко. В полузащите Рац, Яковенко, Михайличенко и Баль. И пара форвардов Евтушенко и Блохин. Потери, конечно, большие, но состав все равно силен и опытен. Играть будет непросто. И откладываю программку, по памяти вспоминая наш состав. Ну да тут мне программки не нужны, все на глазах. В воротах привычен Житков, В защите не менее привычны Вахабзаде, Федоровский, Панчик и Аллахвердиев. А вот в полузащите серьезная потеря, к счастью, почти плановая и недолгая. После матча сборной дали отдохнуть Добровольскому, и он сегодня на поле не выйдет. А в остальном почти оптимальный состав. И в полузащите у нас сегодня играют Гусейнов, Ширинбиков, Сулейманов и Пономарев. И как всегда пара форвардов Джавадов и Ахмедов. И матч начинается, команды уже на поле. И сразу становится ясно, что киевляне собрались играть пресловутую выездную модель. А они это умеют. И состав у них под это оптимальный. Фактически сейчас на поле 9 игроков, которые прекрасно умеют обороняться. И тут вынужденные замены, пожалуй, даже и усилили команду именно в плане обороны. Евтушенко и Баль явно посильнее в защитных действиях, чем Еремчук и Заваров. Ну а то, что у них впереди один Блохин. Ну и что с того, Блохин такой игрок, который и в свои 34 года может в одиночку решить исход матча. Да он уже не может как раньше носиться ракетой весь матч. Но на пару рывков его вполне хватит, а оставить его без внимания с его опытом и умением забивать, выжимая моменты из ничего, смерти подобно. И потому все, кто играет с киевлянами, когда у тех на поле Блохин непрерывно держит рядом с ним двух игроков, один присматривает за ним, а второй страхует. Потому как, кто знает, подхватит мяч и стартанет, как в лучшие годы стометровку за 10 секунд и лови ветер в поле. Вот и у нас рядом с ним постоянно пасутся Панчик и Ширинбиков, но пока справляются. Так и играем, постепенно, не торопясь, и видно, что и у наших ребят прочно засела мысль в голове, не пропустить. Так, первый тайм мы доигрываем, практически без моментов. Всего-то и было по удару с каждой стороны. У нас не выдержал Пономарев и стрельнул метров с 25, но не попал. У киевлян Яковенко приложился в концовке, в своем стиле плотно и низом. Но Житков был на месте. И перерыв. Руслан Абдулович подзывает меня и отправляет на замену. Да, все, как всегда, вместо Джавадова. И начинается второй тайм, а у киевлян тоже замена. Лобановский просчитал, похоже, нашу замену и выпустил вместо Яковенко Горилова. С одной стороны дает отдохнуть ключевому полузащитнику, а с другой выпустил на меня одного из самых цепких игроков в нашем чемпионате. Для того, по моему чистое удовольствие доставляет бегать как привязанный за намеченным игроком, и не скажешь, что он особо грубый, нет, просто очень цепкий и не стесняется прибегать к тактике мелкого фола, придержать, прихватить, подтолкнуть. Карточки получает часто, но совершено не за грубую игру, так скорее по совокупности. На самом деле очень нужный игрок в команде, особенно если без особых амбиций и готов играть в основном со скамейки, и без перспектив в сборной. Такие игроки тоже нужны, и киевлян в команде таких двое, и они регулярно выходят. Еще и Евсеев, брат-близнец практически по стилю игры, выйдет, своей команде ничего не испортит, а чужой испортит все, до чего дотянутся его шаловливые ручки. Такие вот реалии футбола. А мы тем временем играем, и горилый как угорелый носится за мной по всему полю, не отходя дальше 2 метра. И противодействовать этому сложно, очень сложно. Еще и остальные игроки киевлян надежны на подстраховке. Да и игра у меня откровенно сегодня не идет. Пытаюсь обыграть Горилова, вроде прохожу, и тут как тут Михайличенко вытягивает свою длинную ногу и выбивает мяч за боковую. Принимаю пас от Пономарева и бросаю налево на Юниса Гусейнова. Тот стартует с мячом в ногах и натыкается на Бессонова. И вновь аут. Так и играем. И все... Таки, нахожу момент, выкручиваюсь одним движением из-под Горилова и Бессонова разом и отрываюсь на 3 шагах. В штрафную летит прострел, но болтача надежен и угловой. Подает Сулейманов, а я перепрыгиваю все-таки Михайличенко и бью головой вроде в 9, но Чанов, натуральный акробат, и вытягивает мяч из-под перекладины. Не везет или везет, но киевлянам. И еще момент, уже в самой концовке матча, играю спартаковскую стеночку с Гусейновым. Потом отбрасываю мяч Пономареву и вперед, в штрафную. А Игорь в очередной раз вырезает совершенно гениальный пас, догоняю мяч уже почти на лицевой, замах, и под него ложится Володя Бессонов. Вот он никогда и ничего не боится, и без всякой мысли бросится под любой удар, но сейчас это его подвело, и он пролетел мимо меня. И я вижу за спиной Чанова, Машаллу, киевляне, похоже, его забыли, и я забрасываю мяч Машалли по крутой дуге. Мяч падает ему на ногу, и непонятно откуда, под удар ложатся сразу 3 киевлян, Баль, Горилый, бросивший меня, и Евтушенко. И у Машаллы просто не остается места, чтобы протолкнуть мяч в ворота. Удар приходится в кого-то из этой великолепной троицы, и судья дает свисток. Все, матч закончен. Ничья 0-0. И мы по-прежнему лидеры, и киевляне по-прежнему еще могут нас догнать. И мы всей командой бежим к трибунам, благодаря их за поддержку. А стадион понимает, что сегодня не тот день, когда надо требовать только победу, и встает, приветствуя нас. И мы уходим со стадиона, пусть не победителями, но и не побежденными. Мы продолжаем бороться за мечту и за заветное первое место. 09.11.86. Воскресенье. Баку, Париж. Разговор с Нессой. И вновь дежавю. Привычно сижу в комнате, жду заказанного разговора с Парижем. Гипнотизирую телефон. Ну давай же, давай, звони. Неблагодарный аппарат. Тебя, понимаешь ли, холят, лелеют, тряпочкой протирают, а ты никак не позвонишь. А то сейчас как устрою тебе встряску мозгов в лучших традициях прошлого из базового мира. А что, не веришь? Сейчас могу устроить. Весело будет и тебе, и телефонисткам на узле связи. А уж как весело будет инженерам на том же узле, и не передать. Да, да, да. Сейчас две спицы как суну в динамик, а другим концов в розетку на 220 ви сразу. Уголек в динамике взбодрился, релюшка на узле связи сгорела, лампочка об аварии зажглась, и все сразу так забегали, так забегали. И что интересно, минут через 15 после такой процедуры раздается звонок по неработающему телефону, и приятный женский голос сообщает, что у вас все нормально и связь восстановлена. Вот как, и похоже испугался, зазвонил, затрещал, прям истерика натуральная. И беру трубку, а там: «Алле, Париж заказывали?» И конечно в ответ: «Да, барышня, да дорогая, да красивая, жду, очень жду». И слышу в трубке: «Ждите, сейчас ответит». И кладу трубку с мыслью: «Похоже не один я жду, телефонистки жду не меньше меня, очередной серии мелодрамы под названием «Любовь и провода». Слушайте на телефонном узле международной переговорной города Баку». И прям представляю барышень, собравшихся вокруг коммутатора, куда выведена громкая связь с нашей линии. Сидят с чайком, или может и чем покрепче, барышни-телефонистки они такие, там разное бывает. Я лично знаю случай, когда одну такую барышню уволили за не совсем пристойное поведение. Хотя и зря, никто не пострадал, все дозванивались и отвечала вовремя. Ну а то, что она еще чем-то занималась на работе помимо работы, ну так талант несомненный, способность делать несколько дел одновременно. Ценить таких надо, редкостные экземпляры. Да, так что всякое бывает, и прям представляю себе, сидят такие с бокалами рубинового напитка и с платочками наготове. Ждут, что вот-вот начнется очередная серия популярного телефонного спектакля под названием «Жизнь». И телефон вновь звонит, поднимаю трубку, а там родной голосок: «Алле, Даня, да милая, да хорошая, это я», отвечаю я с улыбкой, а на душе сразу становится как-то теплее. «Я рада, я соскучилась, я так ждала звонка», говорит она, а голос дрожит, и чувствуются сдерживаемые слезы. «Ну ты чего, моя хорошая, не плачь, все хорошо, я тоже соскучился, милая Несса», говорю я в ответ с улыбкой и думаю, как же все-таки здорово, когда по тебе скучают. И небольшая пауза ощутимо зависает в воздухе, чтобы мгновенно растаять от простого вопроса: «Как у тебя дела, Даня? Как сыграл? Ты же вроде с вашей самой сильной командой играл», спрашивает Несса, и это так дорого, что человек, не интересующийся футболом в принципе, интересуется результатом игры, просто потому, что это важно для того, кто тебе дорог. И я, конечно, отвечаю: «Спасибо, Несса, что помнишь и тревожишься. Сыграл нормально, ничью откатали, не самый плохой результат, учитывая с кем мы играли». И она тут же поддерживает, и видно, что это совсем не дежурные фразы. Человек реально беспокоится, для человека реально важно то, что важно для другого. Разве может быть что-то дороже? «Я рада, я правда рада, Даня. Правда, правда», говорит в трубку Несса. И тут уже я перехватываю эстафету вопросов, произнося сакральное: «Как у тебя то дела, Несса?» «Хорошо, Даня, все хорошо», заканчиваю запись песни. «Скоро услышишь. Надеюсь, что получится неплохо», отвечает она с легкой неуверенностью. «Нет, думаю, надо это исправлять и немедленно». «Неправильно говоришь, Несса. Неправильно, милая. У тебя не неплохо получится. У тебя все получится просто отлично. Это будет хит года, а может и десятилетия. Верь, я это чувствую, и я это просто знаю. Немедленно вношу коррективы я в ее настрой. И чувствую, как на том конце улыбаются, моим незамысловатым словам. Небольшое молчание, и Несса задает свой любимый вопрос и одновременно просьбу. «Даня, почитай мне что-нибудь, пожалуйста». И я читаю, одновременно переводя ей смысл. «А на город сел туман, не видать низги, в этой жизни все обман. Как ни посмотри, ветер зноем душу сушит, полирует стены. Кто-то где-то что-то пишет, а таких, как мы, кто-то что-то и кому-то скажет невзначай, а в ответ она зачем-то наливает чай, вот нальет и улыбнется, взглянет ласково в глаза, нега в сердце растворится, можно, нужно или нельзя, ароматами ванили, мозг взорвется как всегда, те глаза нас поманили, как всегда да как всегда, и испуганные руки убегают со стола, за улыбкой прячем взгляды, но наверное все же да, убежать не убежали, и доверчиво легли, исступленно повторяли, как могли да как могли». Вновь улыбка расцвела, а в глазах надежда, на губах услышишь «да». «Я люблю, конечно, тут и легкий ветерок, растворил туман», улыбнулся ангелок. «Все, но это не обман», дочитал и слышу в трубке немного хриплый от эмоций голос. «Красиво, Даня, правда красиво, спасибо, Несса, спасибо, только ты куда красивее, чем любые мои стихи», отвечаю я, улыбаясь как идиот. «Правда, Даня, я красивая?» Немедленно следует ожидаемый вопрос. «Женщины, думаю я, а женщины, вам нужно все время слышать, что вы красивые, что вы прекрасные, что вы желанные. И это понятно, для вас это синонимы счастья. Так устроен мир, и не нам его менять. Тот, кто отказывается от этого, беден на самом деле». Думаю я со всей той же улыбкой и отвечаю. «Да, Несса, ты очень красивая. Правда, правда, невероятно, нереально красивая. Таких не бывает. Но ты есть», говорю совершенно искренне я и прям чувствую, как на другом конце провода расцвела улыбка на прекрасном лице моей Нес. «Спасибо, Даня, спасибо», отвечает она уже гораздо веселее. И разговор дальше течет ни о чем и обо всем понемногу и, казалось бы, ни о чем важном. Только вот именно такие бессмысленные на первый взгляд разговоры и важнее всего. Когда два человека могут говорить друг с другом ни о чем, это означает, что им хорошо. Просто хорошо друг с другом. Комфортно и уютно, и это самое важное на самом-то деле, но все заканчивается, как всегда, все заканчивается, и завершается наш разговор, все время, пока так, время, Несса, жалко, но время вышло, говорю я в трубку и слышу неприкрытую печаль в ответе, как уже все, да, Несса, мне тоже жаль, но время, отвечаю я, понятно, Даня, тогда до завтра, спрашивает с надеждой моя милая Несса. «Да, Несса, до завтра. Я обязательно позвоню», говорю я то, в чем сам абсолютно и непреложно уверение. «До завтра, Дан, до завтра. Я буду ждать», отвечает Несса ломающимся от эмоций голосом. «До завтра, милая, до завтра. Я позвоню, и я тоже буду ждать», отвечаю я, и в трубке раздаются отбойные гудки, неприятно царапающие душу. «До завтра, милая, до завтра», произношу я негромко, глядя на замолчавший телефон, а он... как будто почувствовал и снова позвонил. Поднимаю трубку, а там барышня с телефонного узла. «Алле, вы поговорили? Все нормально?» «Да, барышня, все хорошо», отвечаю я телефонистке и слышу неожиданное, но вполне ожидаемое. «А вы завтра будете звонить?» «Да, милая барышня, буду и завтра, и потом», отвечаю с улыбкой я любительница мелодрам. «Извините, а можно еще вопрос?» Снова неожиданно спрашивает она. «Да, конечно». «Милая барышня, как я могу отказать столь симпатичной особе?» Смеюсь я в ответ, уже догадываясь, что сейчас прозвучит. «А это ваши стихи?» – спрашивает у меня она. «Да, милая, мои», – соглашаюсь я с очевидным. «А вы не могли бы почитать еще что-нибудь свое для нас?» – оговаривается она в ответ. «Конечно, соглашаюсь я и читаю». Растворились краски. Потускнело лето, не страшась огласки. Я кричу: «Подайте света! Света, моря и тепла, я не отогрелся, что ж такое, что же я, снова тут расселся, я хочу туда, где море, обнаженными телами, поманит, обманет вскоре, уплывет судами, я хочу туда, где солнце, парит без оглядки, даже если слегонца, обжигает пятки, я хочу туда, где воздух, йодом пахнет сумасшедше, не работа там, а отдых, красота, конечно, я хочу туда, где волны, бьют о берег вечерами, обретаются надежды, остаются с нами, я хочу туда, где ты, растворилась в дымке, ну а после, только льды, на треснувшей картинке, растворились краски, отцвела тут осень, закипели страсти, в общем в гости просим, и снова тишина, разрываемая через мгновение, Спасибо, очень красиво. Ни за что, милая барышня, ни за что, отвечаю я, и мы прощаемся. Все, на сегодня закончились разговоры, закончились стихи. Нужно немного отдохнуть. Но дальше будет все хорошо, я в этом просто уверен. И будет еще очень много интересного. Глава 25. Московский вояж. Начало и необычное свидание. 15.11.86. Суббота. Москва, стадион «Динамо». Да, ну вот и начался наш московский вояж. Два матча подряд и не с кем-нибудь, а с московским «Динамо» и «Спартаком». Да, вот так у нас заканчивается чемпионат. Сперва с командой Малафеева, который пытается выстроить искренний футбол версии 2, теперь уже в Москве. И достаточно неплохо, надо сказать, команда то идет в тройке лидеров. А потом, через неделю, матч со «Спартаком» Бискова, с вечно второй командой. Легенда на самом деле. Сколько там лет они уже в призерах? Лет 6, наверное, после победы в 1979 году. Но это потом, а сейчас «Динамо», и с этими чудесными мыслями я, как всегда, в начале матча сижу на скамейке и жду начала нашего предпоследнего матча в чемпионате. Но время еще есть, и я вспоминаю сложившуюся сейчас ситуацию в турнирной таблице. Да, мы по-прежнему первые, и даже теоретически нас догнать могут всего две команды. Московская «Динамо» с 34 очками, идущие на втором месте, и киевляне с 28 очками, находящиеся сейчас лишь на шестом месте, но у которых 4 матча в запасе. Вот и все: «Спартак», идущий третьим с 33 очками, «Зенит», «Тбилисцы», «Шахтер», все они уже вне игры. Медали мы себе уже обеспечили, теперь идет непосредственно борьба за золото. И снова взгляд на поле, а там уже выходят команды. Беру в руки программку и смотрю, а кого выпустил сегодня против нас Малафеев. Да, знакомых лиц хватает: в воротах Прудников, в защите Лосев, Силкин, Новиков и Каратаев, в полузащите Молодцов, Буланов, Кобелев и Стукашев, и два форварда — Бородюк и Колыванов. Быстрая и мощная команда, надо признать. Оба форварда любят играть на скоростях, да правый защитник Лосев очень хорош в этом сезоне. Стукашев, все так же опасен, и, конечно, Кобелев, одна из двух, наряду с Колывановым, молодых звезд «Динамо». Он столь же хорош в организации игры, несмотря на свои 18 лет, сколь хорош Колыванов, которому тоже 18, в завершении атак. Вообще интересно, сейчас в нашем футболе целое поколение поднимается 67-го, 70-го годов рождения, и они уже выигрывают юношеские и молодежные чемпионаты мира и Европы. И вот что интересно, все эти ребята начинают осознанно заниматься футболом в диапазоне 77-80 годов, а в 1975 году киевляне выигрывают КОК, в 1981 их успех повторяют тбилисцы, и в Союзе поднимается волна популярности детского футбола, которая потом выливается в поколение талантливых игроков, которого хватило бы не на одну сборную. Потом была великолепная сборная образца 86-88 ГГ и победа киевлян в КОК в 1986. Минусуем отсюда примерно 10 лет и получаем точку рождения второго поколения талантов. 1976 год, точнее примерно с 1975 по 1980, и если мы посмотрим на прошлое моего базового мира, то вновь увидим целую россыпь талантов и даже обладателя золотого мяча. А потом, как отрезало, талантов стало гораздо меньше, и мы особо ничего не добивались, замкнутый круг образовался. И моя задача – не дать ему образоваться и здесь. И с этими мыслями вижу, что ребята уже на поле. Так, а кто у нас там? Думаю я со смешком, а то я не знаю. В воротах Житков, в защите — Вахабзаде, Федоровский, Панчик, Арзаев. В полузащите — Добровольский, Ширинбиков, Сулейманов и Пономарев. И два привычных форварда — Джавадов и Ахмедов. И матч начинается. Москвичи пытаются захватить инициативу, но у них это не особо получается. Наша полузащита объективно сильнее, Ширинбиков активен в перехватах, Сулейманов и Добровольский активничают на флангах, а о такого уровня диспетчере, как Пономарев, им остается только мечтать. Да неплох Кобелев, но еще все же слишком молод, а Стукашев — игрок хороший, но все же средний, и их полузащита проигрывает. И вот 16-я минута, Пономарев отдает направо Сулейманову, тот продлевает передачу в штрафную на Ахмедова, а последний, как всегда, непредсказуем. Достойный наследник Эйнштейна, похоже, вырос в Баку. Ведь про него, про Эйнштейна, сказал когда-то сам Яшин, что это самый опасный форвард в нашем чемпионате, потому что не только соперники, но и он сам, похоже, не знает, что сделает в следующее мгновение. Вот и Машалла, в ситуации, когда можно было бить по воротам, неожиданно пропускает мяч под ногой и добавляет ему ходу тычком левой ноги в сторону Джавадова. И все растерялись, но не Искандер, он, видимо, прекрасно понимает своего партнера, даже когда того понять в принципе невозможно. И Искандер спокойно завершает атаку точным ударом в угол. 1-0 на 16-й минуте матча, хорошее начало, и золотые медали все ближе. И продолжаем играть, преимущество по-прежнему у нас, динамовцы огрызаются редкими атаками. Вот Пономарев вспоминает про свой удар и бьет метров с 25, Прудников на месте. А вот уже Добровольский врывается в штрафную после паса все того же Пономарева и бьет сходу. Стойко спасает ворота динамовцев. Но москвичи все же не зря вторая команда чемпионата, и они огрызаются. Бородюк едва не убегает один на один с Житковым в стремительной контратаке. После великолепного паса Кобелева и Федоровский ценой желтой карточки останавливает москвича. Плохо, думаю я, очень плохо, мы потеряли на матч со Спартаком одного ключевого защитника, по перебору желтых карточек пропустит матч. И играем дальше, и вновь атака москвичей, на этот раз Колыванов врывается в штрафную и бьет, Житков спасает, и первый тайм заканчивается. В перерыве меня подзывает главный и объявляет об ожидаемой замене, да, как и запланировано, выхожу вместо Джавадова. И начинается второй тайм, мы перестраиваем игру, и на острие один Машалла, а чуть сзади. И играем, по-прежнему с преимуществом, но пока без моментов, а москвичи, похоже, поймали свою игру на контратаках, и убегает вновь Бородюк, за ним несутся Шеренбиков и Панчик, Олег первым и попадает по ноге, а Бородюк уже в штрафной и падает, пенальти и красная. Совсем уж весело, Бородюк с точки точен, счет становится 1-1 на 57-й минуте, а у нас тройные неприятности, ничейный счет, меньшинство и потеря уже второго ключевого игрока на последний матч чемпионата. И играем дальше. Главный идет на вынужденное перестроение состава, и вместо Ахмедова тут же выпускается Мирзоев, который занимает место опорного хава, а я выдвигаюсь на острие атак. И продолжаем играть, постепенно перехватываем инициативу, начинаем придавливать москвичей. Прекращаются и контратаки, а мы наращиваем и наращиваем, несмотря на то, что в меньшинстве. И вот, Сулейманов прорывается по правому флангу, и следует прострел в штрафную, я практически рыбкой прыгаю на мяч и головой отправляю его в дальний угол, но сегодня не все получается, мяч разминулся со правой стойкой на считанные сантиметры. И новая атака, теперь уже Добровольский слева проскакивает Лосева, и подает в штрафную, я замыкаю передачу на дальнем углу, но не бью, положение неудобное, а сбрасываю мяч головой на линию штрафной, а там Игорь Пономарев с лету прикладывается к мячу. Шикарный удар, но и его отражает перекладина. И все-таки, мы добиваемся своего. 80-я минута, и меня валит у линии штрафной, к мячу подходит Пономарев и смотрит на меня, а на него, он минуту думает и отходит в сторону, показывая бей. И я прям чувствую, как напряглись динамовцы, наблюдая за этой безмолвной пантомимой. Разбегаюсь и по широкой и высокой дуге отправляю мяч над стенкой в ближнюю девятку. Прудников бессилен, и счет 2-1 в нашу пользу. И надо выдержать еще 10 минут. Но сегодня не наш день, или не совсем наш. Несчастье сыпется как из рога изобилия на нашу команду, как будто проверяя ее на прочность. И вот, 2 минуты до конца матча, кто-то из динамовцев отправляет мяч к линии нашей штрафной, а там Колыванов, в каком-то невероятном акробатическом этюде, вытягивает ногу и бьет в сторону наших ворот. Удар не особо опасен и не слишком силен, но он попадает в руку Добровольскому, и немедленно следует наказание. Судья решает, что была предумышленная игра рукой, назначает пенальти и удаляет с поля Добровольского. Бородюк вновь точен. Мы совершенно нелепо упускаем победу на последних мгновениях матча, остаемся на поле вдевятером и теряем третьего ключевого игрока перед решающим последним матчем. Весело, ничего не сказать, весело. И мы уже просто доигрываем матч. Мы все еще лидеры, но теперь все стало гораздо сложнее. Последний матч с набравшим нешуточный ход Спартаком в Москве, у нас отсутствует надежный центральный защитник Федоровский и два ключевых полузащитника Добровольский и Шеренбиков. И основные проблемы как раз намечаются в обороне, мы все-таки пока не Динамо Киев, чтобы легко закрыть такие прорехи в составе. А они, кстати, будут доигрывать 4 матча после окончания чемпионата. И может быть все, вплоть до золотого матча, «Динамо Киев» вполне способна нас догнать. Да такая вот смешная ситуация складывается. Главный соперник киевлян последних лет, московский «Спартак», может сохранить киевлянам надежду на золото в этом сезоне. Футбол – это футбол. И с этими мыслями я уходу со стадиона. Матч закончился. Сидим на скамейке, не то чтобы расстроенные, просто команда в непонимании. «Дан, вот ты умный, скажи, что это было? У нас ведь преимущество и ничья», – спрашивает меня Назим Сулейманов. «Футбол, Назим, это просто футбол», – говорю я и потом добавляю, «скажи спасибо, что у нас немцы не играют». «А почему, спасибо?» – переспрашивает Машалла. «А ты не слышал, играют две команды, а побеждают немцы», – смеюсь я в ответ и добавляю, «правда, эту традицию мы уже поломали в Мексике». И смех разряжает обстановку. Я смотрю на потупившихся Федоровского, Ширинбикова и Добровольского и говорю: «Ребята, не грузитесь, вашей вины нет. Футбол такое дело и такая игра. Тут все случается, и удалить могут кого угодно. Надо просто играть». И все согласно кивают головой. Все, вроде обстановку разрядил, думаю я и добавляю про себя, а у меня есть еще планы. Тем более завтра полдня свободные и надо их провести так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно проведенное время. 16.11.86. Воскресенье. Москва, Арбат. Стою, привычно стою и вновь на Арбате. Жду свою рыжую богиню. Давно не видел, наверное, месяц где-то. Соскучился, надо признать, очень соскучился. С этими мыслями оглядываю я поток народа, вечно куда спешащий, бегущий, торопящийся жить и что-то делать. И снова мысли лезут в голову. Да, это вам не Рио-де-Жанейро, тут в ноябре в белых штанах не ходит. Хотя, вон пошла, в белых, очень симпатично, и джинсы тоже. И вон как посмотрела, а что стоит один, высокий, симпатичный, одет неплохо, при деньгах похоже. Чего не посмотреть, можно не только посмотреть, можно и познакомиться. Но это я ее мысли читаю, а не свои озвучиваю. Извини, милая, у меня и так, похоже, перебор намечается в личных отношениях. 5, конечно, хорошая цифра и куда лучше, чем 0, но все-таки 5, и сердце уже, похоже, не успевает перестраиваться с чувствами. А чувства есть и ко всем. И вспоминаю тех самых своих всех очаровашек. И рыжая Маша, которая вот-вот придет, и блондинка Оля, оставшаяся в Баку, и шатенка Лена, которая тоже там, и хулиганка-брюнетка Наташа, и не поймешь даже, чего в ней больше, хулиганистости или очарования, а неважно. И то ли блондинка, то ли светлая шатенка, к тому же француженка Несса, которая совсем уж далеко, в самом Париже, и тоже невозможно хороша. И вот как их не любить, как между ними поделить сердце, как выбрать лучшую, с кем в итоге остаться, или не выбирать. Нет, пускай все идет, как идет, а сердце выдержит, оно у меня большое и, наверное, доброе, а то, что они все ко мне так привязались, и это не шутка, не самообман. Я то все это вижу и чувствую, и с этими мыслями я наконец замечаю мою рыжую девчонку. Вот и она, моя Машка. Идет, летит, плывет. Не подобрать эпитетов тому, что сейчас происходит в моем бедном сердце. И пришла, и обнял, и расцеловал. Понимая, сразу понимая, как соскучился и как соскучилась она. Об этом все говорит, и руки, вцепившиеся в шею, и нетерпеливые губы, целующие меня самозабвенно, и тело, так прижавшееся ко мне, что, кажется, одежда между нами сейчас просто сотрется в пыль. И сами собой в разуме всплывают строчки. Может, это начинающееся сумасшествие, но я рад такому сумасхождению. И я обнимаю ее, прижимаю палец к ее губам и начинаю читать. «Я вас любил, люблю сейчас, всю жизнь я разделил, над и после вас, я помню все, и каждую минуту. Да, я про то, напоенное сладостью, и ваши руки на плечах, и губы сладкие, как всегда. И стон, да, тот самый сладкий ах, и ваши дай-дай-да, мне не забыть того никак, и как бы ни старался я, судьбы, наверное, то знак, который ловишь лишь любя, я вас люблю и это навсегда, и тут никто уж не поможет, судьба довольная ушла, она ведь сделала что может, она и просто слушает, а я читаю довольно громко, все так же обнимая ее, я уже почти кричу, прямо в открытые губы моей рыжей, и вокруг нас собирается толпа, да. Прямо у выхода из метро «Арбатская», стоят, слушают это невольное признание. Краем глаза замечаю пару милиционеров, подошедших проконтролировать порядок и тоже замерших. Все стоят, слушают и молчат, боясь нарушить идиллию момента и впитываю те невероятные эманации, что сейчас разлились вокруг пары влюбленных идиотов, устроивших публичное обнажение чувств на одном из самых публичных мест Москвы. И никто не против, все понимают, так надо именно сейчас и именно здесь. И заканчиваю читать, по-прежнему обнимая доверчиво прижавшееся ко мне хрупкое тело моей маленькой любви. И вокруг повисла тишина, невозможная тишина в таком оживленном месте, кажется, даже машины спрятали свой гул моторов, и люди боятся дышать. Мгновение, и все просыпаются, и толпа, уже образовавшаяся вокруг, взрывается аплодисментами и немедленно расходится, все так же ни слова не говоря. Все понимают, тут слова уже излишни, все сказано в стихах и лучше не скажешь, как ни пытайся. А поздравлять, с чем тут поздравлять? С тем, что две любят друг друга и счастливы, так-то только их дело и ничье больше, и если они решили показать всем маленький кусочек своего личного счастья, то надо просто глянуть краем глаза, понять, что так бывает, и отойти в сторону, не мешая. И люди так и делают, люди на самом деле умные, их просто считают глупыми, развратными, подлыми и пытаются всячески сделать такими. А они сопротивляются всеми силами и любят, так как понимают это чувство, и живут, так как хотят. А мы стоим, Машка поднимает на меня глаза, а там слезы. Слезы счастья и радости. Счастье от того, что тебя любит, и радости за то, что ты любишь сама, и понимание того, что эти два чувства только усиливают друг друга. Каждое мгновение нахождения рядом, каждую минуту близости, каждый день мысли о другом и всю жизнь, которая и есть любовь. «Ты правда меня так любишь?» – спрашивает Машка, доверчиво глядя мне в глаза. «Да, милая, да, любимая, я тебя так люблю», – отвечаю я безо всякого сомнения. «Я тоже тебя люблю, очень, очень сильно», – говорит она, счастливо улыбаясь, и вижу, что она рада именно взаимности наших чувств. И мы идем на Арбат, надо просто немного прогуляться, надо выгулить это чувство, чтобы оно не заветрилось в душных квартирах, привычных постелях и на опостылевших кухнях. Чувства всегда надо выгуливать, немного выпускать на волю, чтобы они побегали, порадовались жизни и свободе, и сами вернулись к людям, которые их так ждут и так в них нуждаются. И тогда потом будет как у сплинов из того будущего, которая здесь еще не наступила. Люди кричат, задыхаясь от счастья, и стонут так сладко и дышат так часто, что хочется двигаться с каждой секундой быстрее, делая новых людей. И поэтому мы тоже сейчас просто идем по Арбату, просто гуляем, вдыхая уже холодный воздух московской осени, в котором уже явно чувствуются нотки морозной зимы. А потом, все будет потом, чуть позже, и наша, да уже ставшая нашей, квартира на Первомайской нас ждет, и там уже не стылая постель, не скучная кухня и непривычные стены. Нет, там уже территория любви и счастья, которая ждет нас, своих хозяев и постояльцев. И скоро, очень скоро мы придем, и там будет все, что должно быть там, где правит бал любовь. Все только начинается. Глава 26. Продолжение московского вояжа и непримиримые соперники как последний шанс. 22.11.86. Суббота. Москва, стадион Олимпийский. Ну вот и начинается наш важнейший матч. Последний матч в регулярном сезоне, и снова Москва, и не кто-нибудь в качестве соперника, а сам знаменитый «Спартак». Вечно вторая команда, как ее называют последние годы. Но все равно одна из базовых команд сборной и всегда с великолепным подбором игроков. Да, казалось бы, она сейчас не та уже. Ушло звездное поколение. Гаврилов, Шавла, не в форме Черенков, но пришли новые, пусть не столь звездные, зато очень амбициозные: Еременко, Евгений Кузнецов, Рудаков, Суслопоров и опытные сборники Бубнов, Борис Кузнецов, Хидей Тулин, Досаев и Родионов. Вот почти и весь состав назвал в сегодняшнем матче. Тяжело, чувствую, будет тяжело, и с этими мыслями, как всегда, сижу на скамейке и смотрю на поле. А там уже выходят наши ребята, и снова мысли лезут в голову. А у нас напротив очень серьезные проблемы в составе. Отсутствуют и не примут сегодня участие в матче из-за удаления и перебора желтых карточек сразу три ключевых игрока: центральный защитник Федоровский и полузащитники Шеренбиков и Добровольский. Очень серьезные проблемы намечаются и в центре обороны, а при спартаковской любви к стеночкам и мелкому пасу, это очень неприятная для нас ситуация. Да и в атаке будет очень не хватать и Шеренбикова с его первым пасом, и Добровольского с его обострениями на фланге. И матч начинается, а я быстро вспоминаю, кто в итоге у нас вышел. В воротах привычно стоит Саша Житков, в защите справа Яшар Вахабзаде, слева сегодня играет молодой Видодерзаев, в центре Валерий Панчик и Мустафа Белялов. И это первая проблема, слабоват он против спартаковской игры. В полузащите позицию опорного хава занял Арзу Мирзоев, и это вторая проблема. И ослабоват, неплохой игрок, но не уровня Ширинбикова и в первом пасе, и особенно в отборе. На флангах у нас Юнис Гусейнов слева. Третья проблема, Юнис игрок настроения. Пойдет и кого захочешь на фланге так накрутит, что соперник за голову схватится, а не пойдет, пиши пропало, много ошибок будет. Справа привычно играет Назим Сулейманов, вот тут особых опасений нет, он очень стабилен в своей игре. Под нападающими наш диспетчер, чуть не единственный игрок такого плана в нашем чемпионате Игорь Пономарев. И впереди Искандер Джавадов и Машалла Ахмедов. Ракета и подносчик топлива для нее. Да, очень часто у нас именно Джавадов создает моменты для Машаллы.